человеческую сущность. Дозер, как закончишь, выводи корабль на глубину вещания. Мы выходим в матрицу. See you. Кому? The Oracle. Пифи.